Глава 13. Леонид ел механически, листал страницы на ноутбуке, пытаясь притвориться человеком с планами на жизнь. Но страницы сменялись сами, а взгляд все время возвращался в окно, где машины на театральном проезде двигались с той же безнадежностью, что и герои его последней книги. Когда кофе достиг дна чашки, зазвонил мобильный. Телефон вибрировал на столе, подсвечивая экраном имя звонящего, словно неоновая вывеска в ночном городе. «Полетов», — коротко сказал он, не скрывая раздражения. «Это Селезнев», — восторженно отозвался голос, который всегда был на полтона громче, чем требовала ситуация. «Вас уже ждут в телецентре. Программа сегодня — прямой эфир. Тема та же. Герои возвращаются. К вам будет представлен водитель. Вам удобно через 30 минут?» «Удобно», — ответил Леонид, хотя удобство его жизни давно перестало коррелировать с расписанием. «Чудесно», — обрадовался Селезнев. «Только, пожалуйста, не исчезайте никуда. У редакторов уже 2 инсульта на утро, если вы понимаете, о чем я». «У меня один, но я держусь», — ответил Леонид. «Вот это настрой», — радостно рявкнул Селезнев, и даже сквозь трубку было слышно, как он хлопает себя по колену. Положив трубку, Леонид взглянул на себя в зеркало. Лицо осунулось, под глазами залегли тени, на щеках пробивалась щетина. Он потер ладонью подбородок, чувствуя шершавость кожи. Из шкафа достал белую рубашку, свою негостиничную, с потертыми манжетами и едва заметным пятном от кофе на воротнике. Пальцы автоматически справились с пуговицами. В нагрудный карман он сунул билет на ток-шоу, извлеченный из фирменного конверта «Метрополя», словно пропуск в персональный круг ада, где каждого встречают по имени и отчеству. Он собрался за 5 минут. Документы, блокнот, ручка. Внизу его уже ждал водитель. Тот был одет в безупречный серый костюм и держался так, будто перевозил не человека, а хрупкую мебель из музея мейсонского фарфора. «Куда едем?» — спросил он с вымученной вежливостью, которая не предполагала уточнений. «Телецентр», — отозвался Леонид, устраиваясь на заднем сиденье. Окно, как у всех гостиничных машин, было слегка затонировано, но не настолько, чтобы мир снаружи исчезал. Он смотрел, как проплывают мимо дома лица, ларьки с желтыми ценниками на сигареты, и думал: «Москва — город, где каждый спешит, словно все вокруг статисты, ожидающие своего выхода на сцену, не подозревая, что камера уже давно включена». Машина выехала на Садовое. Здесь всегда казалось, что мир сужается до линии горизонта. Ничего лишнего. Все остальное — серая заливка между рекламными плакатами и остановками, где люди ждут, как приговоренные, глядя в одну точку. Сколько бы лет ни прошло, город не менял ни фасона, ни настроения, только увеличивал плотность населения на каждый квадратный метр. За окном мелькали стройные ряды автомобилей, в каждом из которых, казалось, кто-то переживал свою личную драму. Кто-то слушал новости, кто-то ругался в телефон. Кто-то просто без выражения курил, смотря в окно, будто там могло появиться что-то новое. В этих людях Леонид видел собственное отражение. Не потому, что хотел быть как они, а потому, что все они рано или поздно становятся одинаковыми, если долго смотреть на город. Он ловил себя на мысли, что больше не умеет удивляться. Ни архитектуре, ни странным пассажирам у остановки, ни даже тому, как уверенно московская слякоть пролезает в ботинки любого ценового диапазона. Пока ехали, Селезнев прислал 2 сообщения. В первом — уточнение по времени и ссылку на темник выпуска. Во втором — короткое: «Удачи, держу за вас кулаки», с эмодзи, который выглядел как кулак, стиснутый между двумя микрофонами. Леонид не ответил. «Зачем что-то говорить, если все, что ты скажешь, завтра повторят в газете?» На подступах к телецентру водитель нервно сглотнул, будто собирался на экзамен. У проходной стояли 2 охранников. Они выглядели так, будто родились уже в форме. Один лениво покосился в салон, другой строго сверил фамилию с бумажкой, которую им передал человек из оргкомитета. «Проезжайте», — буркнул он, и уже не смотрел в сторону машины. У таких людей в жизни не случается ничего интереснее, чем пропускать таких же, как он сам. Офис телецентра производил впечатление пантеона для медийных богов и их жертв. На входе стеклянные двери, по которым стекала бесконечная вереница отпечатков чужих жизней. За дверями длинные коридоры с ковровым покрытием, в которых не было ни одного мусорного бака. Зато в каждом углу торчали горшки с искусственными растениями, которые никто никогда не поливал. Леонида встретила женщина лет 40 в идеальной офисной броне. Черный костюм, белая блузка, волосы собраны в хвост так туго, что казалось, голова вот-вот треснет по шву. Она назвалась продюсером программы, хотя и выглядела как школьный завуч на собеседовании по случаю первой медали. «Добро пожаловать», — сказала она, чуть кивнув. «Вас ждали. Пройдемте. Гримерка, потом короткий брифинг». «Я не особо в курсе регламента», — предупредил Леонид. «Это и хорошо», — отозвалась женщина. «Живые реакции всегда в моде». По пути до гримерки они прошли через 3 коридора, 2 холла, 1 лифт и еще 1 точку контроля, на которой Леонида обнюхал с ног до головы человек в синем костюме с лицом бывшего сотрудника ФСБ. «Ничего запрещенного», — кивнул тот, и это прозвучало почти как комплимент. В гримерке пахло не как в театре, а как в операционной. Холодный свет, огромный стол с лампочками по периметру, куча баночек, кистей, пудр и женщины, которые вечно спорят друг с другом на грани ультразвука. Леониду повезло. Его встретила самая спокойная из всей стаи. Девушка невысокого роста, с аккуратными движениями и голосом, от которого хотелось сразу согласиться на все. «Вам сильно?» — спросила она, намекая на грим. «Я и так жертва пудры», — ответил Леонид. «Сейчас исправим», — улыбнулась она, и за 5 минут сотворила из его лица версию, которую не стыдно показывать в эфире. «Не нервничайте», — сказала напоследок. «Тут все свои, просто немного агрессивные». В соседней гримерке кто-то громко ругался. То ли не сросся грим, то ли не сошлись взгляды на тему дня. Но через 2 минуты все стихло, и Леонида повели дальше, в сторону студии. Чем ближе подходили к залу, тем заметнее становилось, что телевизионный мир устроен как декорация. Свет всегда искусственный. Люди всегда играют, даже когда просто держат дверь или провожают взглядом. В фойе возле студии стоял Селезнёв. На нем пиджак и яркий галстук. Из кармана выглядывала визитка. В руке он держал кофе, как микрофон, от которого не отходит даже ночью. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Селезнёв, раскрывая объятия так широко, словно собирался заключить в них не только Леонида, но и половину телецентра. «Какой накал страстей!» — лениво поинтересовался Леонид. «Все только о вас и говорят!» — воскликнул Селезнёв. «Даже уборщицы в курсе, что вы главный гость. У нас «Привет, это я» — топовый выпуск, ведущий псих, но в хорошем смысле. Не удивляйтесь, если начнет танцевать на столе». «Мне бы пережить первую паузу», — буркнул Леонид. «Главное — быть собой», — подбодрил Селезнёв. «И ни в коем случае не отвечайте на вопросы однозначно. Тут любят, когда человек сначала соглашается, потом опровергает, потом снова соглашается, но уже с оговоркой». «Я вообще-то не политик», — напомнил Леонид. «Это никто не проверяет», — улыбнулся Селезнёв. И тут же исчез, будто его затянуло в астрал медийной суеты. На входе в студию стоял мужчина с лицом вечного администратора. Без выражения, но со взглядом, который запоминал даже тех, кто не успел появиться. Он быстро сверил фамилию и, махнув рукой, пропустил Леонида в анфиладу стеклянных дверей. Внутри было жарко, хотя везде дул кондиционер. Свет софитов резал глаза. Пол бликовал, а на стенах отражалась череда глянцевых панелей с разноцветными надписями «Вопрос дня», «Главный герой», «Скандал недели». За сценой суетился персонал. Кто-то протирал стол, кто-то настраивал микрофон, кто-то уже нервно курил у запасного выхода. В центре зала ринг, окруженный полутораметровым поясом сидений для зрителей. В первых рядах молодые люди в одинаковых черных футболках с логотипом программы. В последних рядах — персонажи, которых Леонид сразу определил как группу поддержки. Они были старше, одеты небрежно, и каждый держал наготове блокнот или телефон. Ведущий стоял у края сцены, и даже отсюда было видно. Это человек, для которого слово не инструмент, а оружие массового поражения. На вид лет 35, а улыбка такая, что ее можно было бы продать на экспорт. Белая, крупная, с намеком на издевку. Он размахивал руками, будто дирижировал не камерой, а оркестром из зрителей, и иногда подмигивал кому-то из зала, не прерывая при этом речь. «Здравствуйте, Леонид Алексеевич», — сказал он, когда Полётов подошел ближе. «Слышал про ваш скандал в Японии». «Тогда вам не о чем волноваться», — ответил Леонид. «В Японии новости всегда старше на сутки». «Главное — быть старше всех», — подмигнул ведущий. «Можете взять воду, кофе, что угодно. Через 5 минут стартуем. Я даю полную свободу, но если станет скучно, вмешаюсь». «Я вам этого никогда не прощу», — сказал Леонид. «Зато зрители простят», — пожал плечами ведущий и махнул в сторону свободного кресла. Леонид сел. Стул был чуть ниже стандартного, и в этом ощущалась тонкая издевка. Ведущий явно любил смотреть на гостей сверху вниз. Пока гример быстро проверял матовость лица, Леонид успел оглядеть зал. На него не смотрели прямо. Зрители будто ждали команды, когда можно будет взорваться аплодисментами или наоборот улюлюкать. Он вспомнил, как в детстве его водили в цирк. Сначала все сидят тихо, а потом кто-то кидает первый ком и понеслась. За минуту до эфира свет в зале сделал последний скачок. Теперь он был настолько ярким, что казалось, из всех присутствующих только у ведущего и у Леонида остались зрачки. Оператор с лицом пострадавшего от собственной же работы командовал жестами. Не двигаться, улыбнуться, посмотреть на ведущего. Леонид выдержал все инструкции, не проронив ни слова. Ведущий взял микрофон и на секунду замер, будто собирался прочитать молитву перед казнью. «Дорогие зрители», — начал он с такой театральной интонацией, что даже у самых скептичных в зале дернулась бровь. «Сегодня у нас в гостях человек, который за одну ночь стал героем, антигероем и живой легендой литературной Москвы. Он не боится скандалов, не стесняется говорить правду и, как говорят в кулуарах, способен поставить на место любого, даже меня». В зале прошел легкий смешок. Ведущий продолжил. «Встречаете? Леонид Алексеевич Полетов!» Леонид ничего не сказал, просто кивнул. В этот момент он ощущал себя не столько гостем, сколько образцом для лабораторной работы. Вот смотрите, так бывает, когда человек строит жизнь не по инструкции. Ведущий сел напротив, чуть ближе, чем того требовали нормы личного пространства. «Леонид Алексеевич, вы ведь прекрасно знаете, что за вами следит вся страна. Вас обвиняют в том, что вы разбиваете чужие семьи, что ваши книги — скрытая сатира на российскую действительность, что вы вообще... что я вообще вредитель», — закончил за него Леонид. «Не стесняйтесь, я привык». Зрители засмеялись, но смех был осторожный, будто каждый проверял, не заснимет ли его камера в этот момент. Ведущий ждал паузы не дольше, чем требуется хорошему боксеру для второго апперкота. «Леонид Алексеевич», — начал он с подражательной мягкостью, будто обращался не к скандалисту, а к доктору наук на конференции по искренности. «Вы часто говорили в интервью, что ваша литература — способ не лечить общество, а дразнить его до истерики. Можно ли сказать, что вы первый в мире писатель, который откровенно презирает своего читателя?» В зале прошел смешок, теперь уже наглый, как курильщик в лифте. «Это не совсем так», — сказал Леонид, склонив голову чуть в сторону. «Я не презираю читателя. Я презираю иллюзию читателя, ту, которой всех учат на филфаке, будто в стране есть некий коллективный субъект, который умеет отличать хорошее от плохого и не путает сигаретный дым с запахом искусства. На самом деле в зале сидит тысяча нарциссов, каждый уверен, что именно его точка зрения единственно правильная. Мне ближе работать не с читателем, а с зеркалом». «То есть», — хитро прищурился ведущий, «ваш последний роман — это не для публики, а для отражения». «Для тех, кто смотрит на мир без иллюзий», — уточнил Леонид. «Любой честный текст сначала вызывает у читателя рефлекторное отвращение, а уже потом, если хватит ума, появляется интерес». В ряду слева громко прыснул один из фанатов. Ведущий, сделав вид, что не расслышал, кивнул. «Понятно. Вот, кстати, сегодня с нами в студии ваши читатели. Поклонники, критики, случайные люди. Может быть, дадим им возможность высказаться?» «Я вас умоляю», — сказал Леонид. «Пусть начнут те, кто готовит свои вопросы дома, в душе, а потом всю ночь боится, что не расслышит ответ». Микрофон поехал по залу, как карусель с непредсказуемым маршрутом. Первой микрофон перехватила девушка с ярко-желтыми волосами. Она поднялась с места нервно, как школьница, вызванная к доске после бессонной ночи, и цитировала Чехова без запинки. «Меня зовут Вера», — сказала она, хватая микрофон двумя руками. «Я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы, ну, не боитесь писать такие вещи. У меня после ваших книг каждый раз ощущение, что меня разобрали, а потом собрали заново, только без одежды. Почему вы не боитесь быть честным даже тогда, когда это может всех оттолкнуть?» Леонид подумал, потом ответил тем самым пониженным голосом, который у него включался только при общении с детьми или умирающими. «Потому что я всю жизнь мечтал быть смешным. А когда понял, что не выйдет, решил хотя бы не бояться быть честным. На самом деле врать легче, чем кажется. А вот жить с этим нет. К тому же, если тебя после книги не хотят убить, значит, не старался». Ведущий довольно кивнул. «Блестящий ответ, спасибо, Вера. Следующий вопрос, пожалуйста». На этот раз микрофон перешел к мужчине лет 50 с лицом, на котором было написано «Я здесь не ради вас, а ради принципа». Он поправил очки и начал с места в карьер. «Вы не считаете, что ваши книги — это, по сути, плевок в советскую культуру? Ведь вы же сами ее порождение. Почему так много злобы и такой абсолютный нигилизм?» «Я считаю», — сказал Леонид, «что советская культура была похожа на зубную пасту. У нее был вкус детства, но пользоваться ей взрослым невыносимо. Любовь к прошлому — это вид наркомании, только без права на реабилитацию. Если бы я писал с уважением к традиции, меня бы и здесь не было. На ток-шоу зовут только тех, кто вызывает аллергию». «Но зачем же так жестко?» — вздохнул мужчина. «А вы попробуйте иначе. В этой стране, если говорить мягко, никто ничего не услышит. Сначала приходится бить по голове, а потом, если повезет, кто-нибудь поймет намек». Зал оживился. Где-то похлопали, где-то зашипели, но в этом хоре уже не было безразличия, только азарт и желание продолжения. «Есть мнение», — продолжил ведущий, ловко подхватив нить, «что в вашем последнем романе вы просто описываете свою собственную жизнь. Это ведь правда?» «Я бы не стал тратить столько бумаги на себя», — усмехнулся Леонид. «У меня не настолько интересная биография. Просто иногда проще взять собственную глупость и использовать ее как удобрение для нового текста». «Разве вы не считаете, что писатель должен быть примером для читателя?» «Еще чего», — рассмеялся Леонид. «Для примеров у нас есть учителя в школе и начальники ЖЭКа. Писатель — это скорее санитар, чем образец для подражания. Его задача — убирать отходы, а не объяснять, как красиво заправлять кровать». Ведущий заметно повеселел. Чувствовалось, он ждал именно такого градуса, чтобы разогнать передачу до точки кипения. Он сделал вид, что листает карточки с вопросами, хотя, скорее всего, текст давно уже не имел значения. «Говорят, что вас часто сравнивают с Булгаковым, с Довлатовым, иногда даже с Пелевиным. Как вам живется с такой конкуренцией?» «Никак», — пожал плечами Леонид. «Я не считаю себя чьим-то конкурентом, потому что часть этих людей умерла, а я еще пока нет. К тому же, если бы я всерьез соревновался, я бы, наверное, давно сошел с ума». «Может быть, вы и есть наш новый классик?» — подмигнул ведущий. «Я — это вы, только в плохой одежде и без иллюзий», — отозвался Леонид. «Если меня однажды напечатают на календарях, как какого-нибудь Пушкина из школьной программы, я буду первым, кто купит себе веревку и мыло». Зрители уже открыто хохотали. Шутки про самоубийство, как известно, разряжают обстановку лучше любого седативного. «В студии», — продолжил ведущий, — «есть также люди, которым ваша литература не нравится. Вот, например, Лидия Васильевна, заслуженный критик». Помощники тут же передали микрофон женщине лет 60, с лицом, на котором можно было учиться вырезать гравюры по старым газетам. «Я не понимаю», — сказала она, не повышая голоса, «почему в ваших книгах всегда такие отвратительные женщины? Почему ни одна героиня не вызывает желания, ну, хотя бы сделать ей комплимент?» «Я стараюсь писать о людях, а не о портретах для витрин», — сказал Леонид. «Если героини мерзкие, значит, вам не нравятся ваши собственные знакомые. По-моему, это проблема общества, а не моя». «Но ведь вы сами признаете, что любите сильных женщин». «Любите уметь описывать две большие разницы», — объяснил Леонид. «К тому же любая сильная женщина рано или поздно становится монстром для собственного автора. Спросите у любого, кто хотя бы раз пытался написать любовный роман». «Вот видите», — не сдавалась Лидия Васильевна, «даже сейчас вы ставите женщину в позицию врага». «Это не я», — пожал плечами Леонид. «Это вы так ее читаете. Мне кажется, в 21 веке женщина уже может быть и врагом, и другом, и кем угодно, даже писателем. Разве не этого вы хотели?» Женщина заметно оскорбилась, но ведущий поспешил перейти к следующей теме. «Поговорим о самом главном», — сказал он, делая голос пафосным. «О вашей новой книге, Наталья Викторовна. Есть мнение, что это не роман, а публичная исповедь с очень узнаваемой фигурой в центре. Вам не кажется, что это жестоко — разоблачать реального человека на всю страну?» «Если бы я хотел кого-то разоблачать», — спокойно сказал Леонид, «я бы пошел работать в Следственный комитет или в газету «Жизнь». Моя книга — это не про человека, а про иллюзию, которая умирает, когда ее называют по имени. Если кто-то узнал себя, это проблема узнаваемого, а не автора. Но ведь вы описываете в книге детали интимной жизни, которые... Вы никогда не занимались этим? Перебил его Леонид, и на секунду в зале воцарилась тишина из разряда тех, что остаются после ядерного взрыва. «Мне казалось, что в нашей стране интим давно уже тема для всенародных обсуждений, особенно если он случился где-то, кроме супружеской кровати». Ведущий едва не захлопал. Такого он не ждал, но явно был рад неожиданности. «Ну хорошо», — не унимался он. «А как вы относитесь к критике, что в книге слишком много откровенного? Некоторые читатели говорят, что это даже порнография». «Я бы хотел жить в мире, где моя проза — это порнография», — ответил Леонид. «К сожалению, уровень порнографии у нас задают телевизионные новости, и по сравнению с ними мои описания — чистый натюрморт». «А как же ваши герои?» — подхватил ведущий, почувствовав, что интрига еще не на максимуме. «Вас не пугает, что они могут обидеться? Что сами того не желая станут знаменитостями?» «Честно говоря», — сказал Леонид, — «я надеюсь на это. Чем больше людей обидится на мою прозу, тем быстрее я пойму, попал в цель. Это как с прививками. Если организм реагирует, значит, процесс идет правильно». «А что бы вы сказали тем, кто считает, что ваша книга — оскорбление для всей интеллигенции?» «Я бы сказал, ребята, вы себя переоцениваете. Интеллигенция — это миф, придуманный для оправдания собственной лени. В реальной жизни интеллигенты всегда проигрывают спор алкоголикам и партийным функционерам. Если моя книга обидела вас, значит, вы в этой иерархии не на самом дне. Радуйтесь». Ведущий хлопал уже открыто, и даже несколько зрителей присоединились. Леонид чувствовал, что может не только держать ринг, но и разогревать его до плавления. «Можно еще вопрос?» — подал голос кто-то из последних рядов. В зал поднялся человек лет 30 в дорогом костюме, с лицом молодого чиновника. Он говорил не с агрессией, а с тем самым презрением, которое обычно демонстрируют только в очень секретных министерствах. «Скажите, Полетов, не кажется ли вам, что ваша книга — это просто шантаж? Ведь вы прекрасно знали, что все узнают прототипа. Это элементарная месть?» «Если бы это была месть», — сказал Леонид, «я бы написал покаянную записку и лег на рельсы перед вашим министерством. Книга — это способ освободиться, а не отомстить. К тому же, если бы вы хоть раз прочитали мои тексты до конца, вы бы поняли. Я всегда смеюсь первым, а страдаю последним». «А почему в романе столько цинизма?» — настаивал чиновник. «Вам не кажется, что вы разрушаете доверие к человеческим чувствам?» «Цинизм — это форма любви», — сказал Леонид. «Только в отличие от вашей формы, моя не требует оплаты в твердой валюте». Ведущий чуть не подавился микрофоном, а зал уже аплодировал по-настоящему. «Что ж», — сказал ведущий, — «вот это уже похоже на настоящее ток-шоу. Но давайте по-честному. После выхода вашей книги прошло 3 дня, а уже разгорелось столько споров, что редакция не справляется с потоком писем. Как вы думаете, почему именно этот роман вызвал такую бурю?» «Потому что я впервые позволил себе не сдерживаться», — признал Леонид. «До этого я все время играл в интеллектуальные загадки, оставлял читателю шанс спастись. Здесь никакой пощады, только прямой удар. И судя по вашей реакции, именно этого люди и ждали». «А теперь сенсация», — улыбнулся ведущий, театрально откинувшись на спинку кресла. «Сегодня специально для вас мы пригласили в студию ту самую Наталью Викторовну, о которой написана эта книга. Никто, кроме нас, не знает, что она согласилась прийти». В зале повисло напряжение. Даже те, кто только что аплодировал, замерли в странном восторге, смешанном со страхом, что сейчас случится что-то действительно важное. «Прошу», — сказал ведущий, и на экране, который до этого показывал лицо Леонида крупным планом, возникла фигура женщины в простом сером платье. Волосы собраны в тугой пучок, лицо строгое, но не жесткое. Сначала она шла медленно, будто не хотела, чтобы до нее вообще дошел свет. Потом, когда приблизилась к рингу, замерла, переводя взгляд с Леонида на ведущего и обратно. В ее движениях не было ни капли кокетства, только усталость и решимость человека, который уже привык к тому, что все взгляды в этом зале не на нее, а сквозь нее. Ведущий с удовлетворением отметил, что интрига удалась, и не стал тянуть. «Наталья Викторовна, спасибо, что пришли. «Скажите, вы читали книгу? Что вы думаете о герое, который так похож на вас?» Она посмотрела в зал, на секунду задержала дыхание и сказала: «Я не думаю, что это обо мне. Это о каждом, кто когда-нибудь боялся быть честным». В зале стало тихо, как в музее после закрытия. Леонид застыл с полуоткрытым ртом, руки вцепились в подлокотники кресла. Из всех возможных сценариев, из всех людей на свете, именно она, Наталья, здесь. Кровь отхлынула от его лица, оставив только бледную маску человека, увидевшего призрака. Она смотрела на него прямо, без тени смущения. И когда она кивнула, не обвиняя, не прощая, просто признавая его существование, он почувствовал, как рушится вся его тщательно выстроенная защита. «Что вы скажете своему автору?» — не выдержал ведущий. Наталья взяла микрофон, посмотрела на Леонида и, не отводя взгляда, сказала: «Я благодарна вам за то, что вы сделали из меня героя. Даже если это не моя правда, в ней больше правды, чем в любой официальной биографии». В этот момент показалось, что даже камеры перестали мигать, а студийный свет стал мягче, чем раньше. Ведущий попробовал разрядить атмосферу. «Неужели вы не обижены на то, что Полетов выставил вашу жизнь на всеобщее обозрение?» «Если бы я обижалась на каждого, кто пытался использовать меня для самоутверждения», — сказала Наталья, — «я бы давно уже умерла. А так я жива, и мне есть чему поучиться у Леонида». Зал взорвался аплодисментами. Ведущий, довольный как кот, выловивший всех мышей за раз, посмотрел на Леонида с новой симпатией. Сыграв эффектом финта, выждал, чуть дольше, чем требовала ситуация, давая зрителям осознать масштаб провокации. За кулисами кто-то уронил микрофон, или это только показалось. Атмосфера была накалена так, что любой звук воспринимался как часть сценария. «Наталья Викторовна», — продолжил ведущий, делая вид, будто впадает в легкий трепет перед живой легендой. «Многие бы на вашем месте затаили обиду. Как вам быть героем даже не своего, а чужого романа?» Наталья взяла паузу, словно взвешивала не только слова, но и степень собственной уязвимости. Затем пожала плечами. «Это не хуже, чем быть героем собственного быта», — сказала она. «По крайней мере, в романе за тебя кто-то принимает решение». В зале хихикнули, но нервно, с оттенком желания услышать, как она провалится в штопор или даст ответку, что и ведущему не отмыться. «Но ведь в романе вы персонаж трагический», — не унимался ведущий. «Вам нравится, что ваши страдания теперь обсуждают не только в институте, но и на ток-шоу?» «Я не читаю обсуждения», — коротко бросила Наталья. «В них все равно нет меня». Леонид слушал ее, будто впервые видел. Каждый раз, когда она отвечала, он угадывал не только текст, но и ту работу мысли, которая была ему знакома с юности. Он знал. Сейчас она защищается, как собака на цепи, вгрызаясь в вопросы, чтобы не дать рвать себя на куски. «А скажите», — продолжил ведущий, переходя в режим психотерапевта с элементами садизма. «Вы узнали себя в героине Полетова. Вы считаете, что ваша версия лучше?» «Нет», — сказала она и чуть улыбнулась, будто только что вспомнила, как ее однажды выгнали с кафедры за слишком честный доклад. «Я вообще ничего не считаю по этому поводу. Книга есть, я есть. Дальше не моя ответственность». В зале снова засмеялись, но ведущий почувствовал, что еще не дожал, и сделал новый заход. «Вот скажите честно, что было между вами и Полетовым? Ведь все знают, что без личной трагедии таких книг не пишут. Или вы сейчас отрицаете все на глазах у страны?» Наталья взглянула в зал и медленно обвела взглядом каждого, кто ждал кровавой развязки. Потом кивнула, но не ведущему, себе. «То, что было между мной и Леонидом», сказала она, глядя не на ведущего, а куда-то поверх голов зрителей, «останется только между нами, даже если весь мир теперь считает, что знает нашу историю». В этот момент в студии стало не по себе даже оператором. Леонид услышал эту фразу и понял, сейчас она выберет из всех возможных версий ту, где его больше нет. Не потому что мстит, а потому что иначе нельзя. «Но вы же понимаете, что вас теперь будут узнавать», — не унимался ведущий. «Вам будут писать письма, называть предательницей или жертвой, снимать о вас репортажи». «Это не моя проблема», — повторила Наталья. «Если людям нечем заняться, пусть разбираются сами». Ведущий перехватил взгляд Леонида. Тот сидел чуть дальше, в зоне полутени, Но лицо отражалось на стеклянных панелях, и ведущий сразу понял: сейчас надо добивать обоих. «Леонид Алексеевич», — сказал ведущий, обращаясь к нему, — «вот она, ваша героиня. Что вы скажете? Неужели действительно все было только словами?» Леонид медлил, смотрел на Наталью, не мигая. Казалось, если сейчас моргнет, исчезнет навсегда или станет одним из тех лиц в зале, где каждый смеется чужой боли. «Я много раз пытался объяснить», — начал он, и в голосе впервые за эфир проскользнуло что-то личное. «Я писал о человеке, который не умел быть собой ни в одной из версий реальности, потому что ему все время казалось, что нужно соответствовать ожиданиям». Ведущий уловил слабость, подался вперед. «Но неужели это все, что связывало вас с Натальей Викторовной?» «Я боялся», — выдохнул Леонид, сжимая подлокотники кресла так, что побелели костяшки пальцев. «Все эти годы ждал момента, когда она увидит меня насквозь и скажет: «Теперь я понимаю». Наталья повернулась к нему впервые за вечер полностью. Свет студии поймал влагу в уголках глаз, превратив их в мерцающие точки. Она моргнула, сдерживая то, что могло бы выдать ее всем, но не ему. Он знал этот взгляд, помнил его из другой жизни. Так смотрят только на того, кого отпустили из рук, но не из сердца. «А вы поняли?» — спросила она Леонида. «Всю жизнь думал, что понял», — сказал Леонид, глядя ей прямо в глаза. «А понимание пришло только сейчас, когда уже не имеет значения». В зале воцарилась тишина. Ведущий сделал паузу, надеясь, что кто-нибудь начнет хлопать или закричит что-то из-под заборного, но все были слишком заняты собственными мыслями. «Что ж», — наконец сказал ведущий, — «давайте вернемся к литературе. Ваша книга о свободе или о том, как ее теряют?» Леонид пожал плечами. Наталья посмотрела на него с тоской. «Свобода — это не то, что можно получить», — сказал Леонид. «Это то, что можно только отдать». Ведущий вздрогнул. Так звучит не ответ, а приговор. Но чтобы не сойти с роли, тут же повернул разговор на шутку. «Как видим, даже на ток-шоу никто не получает свободы даром. Спасибо, что пришли. Вы настоящие герои сегодняшнего дня». Зал дружно хлопал. В этом хлопке не было ни радости, ни сожаления, только облегчение, что драма подошла к концу, и можно вернуться к своим баранам, женам, детям и квартальным отчетам. Ведущий встал, пожал Наталье руку, потом Леониду, потом снова Наталье. Леонид остался стоять в центре ринга. Свет софитов еще бил по глазам, в ушах стоял гул аплодисментов, но он видел только дверь, за которой исчезла Наталья. Казалось, если сейчас не побежит за ней, никогда больше не догонит. Он прошел мимо ведущего, который подмигнул ему по-товарищески и сказал: «Выиграл по очкам, честно». Было ощущение, будто весь телецентр после шоу перешел в режим «никого не знаю, никому не должен». Сразу после хлопков и пересвистов в коридорах возникла тяжелая, почти студенческая пустота. Смесь высохшего пота, дешевого кофе и нервной злости, которую теперь уже никто не фильтровал. Леонид выбрался из гримерки в коридор, где стену украшали портреты светил отечественного телевидения. И казалось, что эти лица могли бы в любой момент материализоваться и предъявить счет за сломанную атмосферу. В конце коридора стояла Наталья. Не разговаривала, не смотрела на телефон, просто курила, уронив руку вдоль тела так, будто сигарета срослась с ладонью еще в детстве. Дым шел не в потолок, а прямо в щель открытого окна, где за стеклом блекло дрожал московский вечер, скорее мартовский, чем ноябрьский, если судить по серости и липкой влаге. «Ну, здравствуй», — сказал Леонид, остановившись в двух шагах от нее. Наталья обернулась. В ее глазах наворачивались слезы, но лицо оставалось неподвижным, как у человека, привыкшего скрывать боль. «Зачем ты пришла на этот цирк?» — спросил он. Голос был не резкий, а усталый, с той примесью обреченности, которую обычно выносят за скобки. «Мне сказали, это будет обычный вечер о тебе», — ответила Наталья, не оборачиваясь. «Я вообще думала, что это что-то вроде юбилея. Придут твои бывшие учителя, друзья, пару раз пошутят про молодость, потом ты прочтешь стихотворение и уйдешь домой под аплодисменты. Я не знала, что меня выведут как зверя и начнут бить палками по зубам в прямом эфире». Сигарета догорала медленно, но не торопилась падать. Она говорила чуть быстрее, чем обычно. Значит, либо замерзла, либо хотела раз и навсегда выговориться. «Ты был хорош», — продолжила Наталья. «Ты всегда был хорош, когда тебя загоняют в угол. Даже в институте, если помнишь, все ждали, что ты сорвешься, и ты срывался, но всегда позже, чем рассчитывали». «Я и сам ждал, что сорвусь позже», — сказал Леонид. Он не был уверен, стоит ли улыбаться. Казалось, что улыбка станет финальным гвоздем в крышку гроба их общего прошлого. «Я не готовилась к этому», — продолжила Наталья. «Если бы знала, что в сценарии есть вывести героиню на ринг, я бы сидела дома, как порядочный человек». Он хотел сказать, что не верит ей, но знал. Врать себе она не умела. «Если бы знала, не пришла бы точно». Она бросила окурок в урну, промахнулась. Он упал на кафельный пол, но Наталья не стала поднимать. Просто обернулась и посмотрела на Леонида. Взгляд был чистый, как первый курс, только в нем не было ни малейшей растерянности. «Ты доволен?» — спросила она. И в этом вопросе не было обиды, только желание услышать что-то настоящее. «Если честно, нет», — сказал он. «Мне казалось, что могу сделать больно только себе, а вышло как всегда». «Может, в этом и смысл», — сказала Наталья. «Все, что мы делаем, выходит как всегда. Ты меня нарисовал без цензуры, я тебя только с ней. В итоге обе версии оказались никому не нужны». «Неужели никому?» — усмехнулся Леонид. «Судя по залу, нас слушали все, кому не лень». «Ты знаешь, что я имею в виду?» Она говорила почти шепотом, но в этом шепоте было больше грома, чем в эфире. Повисла пауза. Коридор, как и положено коридору, постепенно наполнялся чужими тенями. Где-то хлопнула дверь, где-то по линолеуму прошла женщина в цветастом халате и тут же исчезла, будто ее вырезали из кадра. Наталья смотрела на Леонида с тем самым выражением, которое у нее бывало только в трех случаях. Когда спорила с идиотами, когда ругала систему или когда прощала тех, кто был ей ближе всех. «Я не хотела тебя предавать», — сказала она вдруг. «Просто думала, что ты уже не тот мальчик, который сам себя загоняет в капканы». «Ты не предавала. Просто сделала вид, что между нами было чуть меньше, чем на самом деле», — сказал он. Она не возразила. Вместо этого достала из сумки вторую сигарету и, не спрашивая, сунула ему под нос. Леонид взял и, закурив, затянулся с такой силой, будто это был первый кислород после затяжной гипоксии. «Помнишь тот день», — сказала Наталья, затягиваясь, и выпускает дым в сторону окна. «Когда мы застряли в аудитории после лекции, за дверью собралась целая толпа. Все делали ставки, кто первым не выдержит и выйдет». «Я думал, ты вообще не помнишь такие вещи», — усмехнулся он. «Я помню все. Просто разучилась говорить это вслух», — ответила Наталья. В коридоре стало еще тише, хотя за стеной кто-то включил телевизор, и на пару секунд показалось, что весь этот цирк с эфиром был только началом большого затяжного скандала, в котором участвуют уже совсем другие люди. «Давай уйдем отсюда», — сказала Наталья. «Мне здесь некомфортно». «Куда?» — спросил он. «Все равно. Главное, чтобы не было этих глаз и камер». Он не стал раздумывать, просто пошел за ней по длинному, вечно уставшему коридору. Лампочки горели через одну, и казалось, что это не коридор современного здания, а палата пересыльной тюрьмы. Наталья шла чуть впереди, не оборачиваясь. У нее всегда была такая походка, будто она за собой никого не ведет и никого не ждет. На улице было уже темно. В воздухе стояла та самая сырость, которая делает Москву особенной, когда люди не могут позволить себе полностью расслабиться. «Пойдем в кафе», — предложил Леонид. Он вспомнил одну забегаловку через дорогу. «Давай», — сказала Наталья. Она накинула на плечи пальто, застегнула его на все пуговицы, как делала всегда перед экзаменом, и быстро перешла дорогу. Кафе располагалось впритык к новому крылу телецентра, но внешне походило не на прижизненный мемориал московских медийщиков, а на бывшую коммуналку, которую переделали в точку для служебных романчиков и неудачных деловых встреч. В зале было полутемно. Музыкант играл на синтезаторе беззвучно, а из редких динамиков доносилось что-то вроде модернизированного шансона, в котором каждый куплет был менее выносим, чем предыдущий. Официантка с лицом универсальной жены поставила перед Натальей чайник с крошечной сахарницей, затем перед Леонидом чашку с таким количеством взбитого молока, будто заказ выполняли в состоянии аффекта. В зале остались только приглушенный свет и следы от сигарет на манжетах. Они долго молчали, разглядывая остатки сервировки на столе и делая вид, что изучают меню, хотя оба знали. Ничего лучше дешевого чая и утренней памяти здесь не предложат. В какой-то момент Наталья первой взяла слово, будто снова на кафедре, только без привычной аудитории. «Смешно, что мы встречаемся здесь. Я, если честно, ожидала более торжественного финала. Может быть, оперный зал, фуршет, поздравления от Союза писателей. Но вместо этого квази-кабак и ты напротив». «У меня и не было другого варианта», — сказал Леонид. «Программа построена на сюрпризах». Она усмехнулась, разлив чай в тонкие стаканы, на которых узор давно стерся, оставив только призрак цветочного орнамента. 30 лет назад я бы подумала, что ты все это специально устроил», — сказала Наталья. «Сейчас не верю в совпадение». Он хотел спросить, почему не написала раньше, но вместо этого долго возился с сахаром и так и не добавил его в кофе. «Если бы я знал, что увижу тебя на ринге, я бы лучше подготовился», — тихо сказал Леонид. «Ничего бы это не изменило», — ответила она. «Ты всегда проигрывал, когда готовился. Лучшие твои слова всегда были импровизацией». Она глотнула чай, не отпуская чашку. Леонид отметил, что руки у нее совсем не дрожат, даже когда она курит, будто всю тряску оставила в прошлом, где ему, в отличие от нее, не удалось вылечить ни одну зависимость. «Ты выглядишь здорово», — сказал он. «Я, честно говоря, думал, что после всего...» «Что я развалюсь, как старая кафедра?» Наталья впервые посмотрела ему в глаза. «Ты плохо знаешь женщин. Даже тех, которые мертвые внутри, можно отреставрировать, если сильно постараться». Пауза была неловкой, как у врачей на обходе, когда диагноз уже поставлен, но пациент еще не готов услышать прогноз. Наталья подняла на него глаза, в которых отражался тусклый свет лампы. «Неужели ты верил, что мы могли быть вместе? По-настоящему?» Леонид замялся, делая вид, что вслушивается в шум кофемашины. «Я думал, что мы могли бы быть вместе». Неуверенно выдохнул он, когда тишина стала невыносимой. «Шанс был», — сказала Наталья тихо. «Но все закончилось тем утром, когда Прилов получил анонимное письмо, разоблачившее наши отношения. Он пригрозил исключить тебя из института, уволить меня и созвать комсомольское и партийное собрание, чтобы разобрать нас по косточкам. Ты ушел добровольно, чтобы спасти мою карьеру». Леонид задрожал, почувствовав, как в горле пересохло. «Наверное, я думал, что защищу тебя». «Защищала себя я сама», — спокойно ответила Наталья. «Я вышла за Прилова, чтобы не вылететь с кафедры. Через пару лет его осудили за финансовые махинации и посадили. Наш брак оказался черным периодом в моей жизни». Она посмотрела в окно, где дрожали редкие огоньки машин, и плечи ее чуть прижались к спинке стула. «Но ненадолго», — уточнил Леонид. «Угу», — кивнула Наталья. «Его посадили, но он почти сразу вышел. Связей хватало. Меня тоже вызывали к следователю, но я объяснила, что всегда была только на кафедре и ничего не знала». Она смотрела в пустоту, а голос ее был ровный, как формула, будто все, что было важно, уже закончилось, и теперь имеет значение только частота изложения. «А дети?» — спросил он, не сразу поняв, зачем вообще этот вопрос. «Нет», — сказала Наталья, — «я не хотела». Повисла пауза. Официантка, не выдержав плотности их молчания, принесла корзинку с батоном и поставила ее на стол. «Неужели ты совсем не скучала?» — тихо спросил он. «Первые 3 года нет», — ответила Наталья. «Потом ты стал мне сниться каждую ночь, но тогда уже поздно было что-то менять». В этот момент Леонид вспомнил. В детстве он однажды увидел, как на Арбате ремонтируют асфальт. Старую потрескавшуюся дорогу вскрывали ломом, потом заливали новой смолой, и казалось, это навсегда. Но через месяц все возвращалось на круги своя. Трещины, ямы, следы от кроссовок и чьих-то чужих велосипедов. Вот так и их жизнь. Чтобы не заделывать, все равно возвращаешься к старому маршруту, только уже не в первый раз. «Я теперь не умею мечтать», — сказал он. «Но если бы можно было начать заново...» «Нельзя», — перебила она. «Все, что ты написал о прошлом, неправда. В реальности его не существует». Он посмотрел на Наталью. На лице ее не было ни боли, ни злости, только ровная, почти скучная печаль. «Зачем ты пришла тогда на передачу?» — спросил он. «Я хотела увидеть тебя. Хотела понять, могу ли простить, что ты сделал меня героиней для всего города. Теперь знаю, могу». Она допила чай, встала, накинула пальто. Ее рука дрожала, но только чуть-чуть. «Пойдешь проводить?» — спросила Наталья. Он встал, заплатил, и они вышли в ночь. На улице дул ветер, который даже из Москвы делал портовый город. По проезжей части ехали редкие такси, окна домов горели в разных этажах, а в воздухе пахло и сыростью, и дымом, и чем-то еще, что обычно ассоциируется со станциями дальних поездов. «Я так и не смогла понять, что ты хотел сказать этой книгой», сказала Наталья, когда они шли в сторону метро. Она смотрела прямо перед собой, не поворачивая головы. «Каждая страница как шифр, который я пыталась разгадать годами. Иногда казалось, что ты пишешь прямо мне, а иногда что ты даже не помнишь моего лица». «Я мечтал, чтобы ты меня вспомнила», — сказал он. «Хотя бы раз». Они шли молча несколько минут. Мимо проносились люди, спешившие куда-то, будто за каждым углом их ждал последний шанс. «Ты не меняешься», — сказала она вдруг. «В тебе по-прежнему слишком много детства, даже когда выглядишь как человек, который все повидал». «У тебя по-прежнему слишком много будущего», — ответил он, — «даже если ты этого не хочешь». Они остановились у метро. Свет фонаря резко высвечивал линии ее лица, и даже морщинки были не страшными, а какими-то органичными, как у людей, которые давно привыкли проигрывать, но не считают это ошибкой. «Я могу проводить тебя до дома», — сказал он. «Лучше не надо», — ответила Наталья. «Я и так чувствую себя слишком живой». Она смеялась впервые за вечер, искренне до слез, потом повернулась и ушла ко входу на станцию. Леонид долго стоял, наблюдая, как она исчезает в потоке других людей. Потом медленно пошел к гостинице, не чувствуя под ногами тротуара. В номере было пусто, как в камере для одиночек. Он снял пальто, бросил его на кресло. Потом долго смотрел в окно, где ни одна звезда не была похожа на те, что ему снились в детстве. Он лег на кровать, не раздеваясь. В голове пульсировали только две мысли. Первая, что никакая книга не спасает от одиночества. Вторая, что никогда не поздно попробовать все заново, даже если кажется, что все дороги давно выгорели до грунта. Закрыв глаза, он увидел перед собой Наталью. Ту самую из 1979 года, в ситцевом платье, с ресницами, на которых всегда оставалась пыль от мела. Он знал, что не сможет больше ее догнать, но все равно надеялся. Может быть, если очень постараться, можно вернуть себя туда, где все было не так страшно. В эту ночь он долго не мог уснуть. В следующий раз, когда он проснется, мир уже будет другим, но пока что в этом мире, пусть даже на одну ночь, Наталья снова была рядом. Леонид пришел в себя с ощущением, что его вытащили из ледяной воды. Он инстинктивно хватал воздух, пытаясь понять, где находится и почему в легких не хватает кислорода. Перед глазами медленно проступали знакомые линии потолка с небольшим пузырем, который всегда напоминал ему Луну в последней четверти. Несколько секунд он просто смотрел на эту выпуклость, не решаясь шевельнуться, будто резкое движение могло разрушить хрупкую иллюзию возвращения. Потом он медленно повернул голову и увидел плотную тюлевую занавеску, за которой расплывался прямоугольник утреннего света, блеклый и холодный, как бывает только в ноябре над чистыми прудами, когда голые ветви лап царапают небо, а сырой воздух пахнет прелыми листьями и первым снегом. Это снова был 79-й.